Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте, это кто? А кого тебе? Мне Ольгу. А? Петровна. Я. Алла, что я, Петров, бля? Знаешь, Петровна, Алла Пугачева сказала, что ты про нее говоришь, что она проститутка. А, да, у нее 8 мужей было. 8? И что, вы думаете, что она всем давала? 15 любовников. Вы думаете, она перед всеми рогатку раздвигала? А? Перед всеми свою рогатку раздвигала? Не поняла. Всем ебать себя давала? Не поняла! Я говорю, ее все ебли? А? Все ее трахали? Трахали, конечно, трахали. А куда, думаете, трахали? Пизду трахали. А в рот? А? В рот. Чего, кого? Ее в рот ебли? А? В рот, говорю, в ротик. В ротик? Да. Ты меня спроси, а я откуда знаю? А вы что, не подруга юная? Да какая же она мне подруга? Че, несешь-то? Нет, ну а вы скажите, пожалуйста, а в попу она, как бы, ну, думаете, тоже может? Печати писали! А кто ее писал? Мужьях! Сколько их? А Киркоров, как думаете, он что, нормальный? А? Киркоров. Киркоровым развелась. Она ему дала, думаете? А? Она ему дала? Чего дала? Пизду ебать. Чего дала-то? Ебать себя. Ну как же он муж был? Как же муж будет не ебать? Чего несешь-то? Так мне кажется, это она его ебала с тропоном. А? Она его трахала. Да у нее хури нет, чтоб трахать. Да палкой. Чего несешь-то, заболел? Нет, здоровый. Знаете, у меня горло болит. Как вы думаете, это влияет? Сейчас чепуху какую-то хуй несешь. Не хуй, пожалуйста, не надо меня обзывать. А ты чепуху не неси. Алло. Нет, а на самом деле, как вы относитесь к российскому шоу-бизнесу в целом? Чего? К шоу-бизнесу, блядь, как относитесь к российскому в целом? Я говорю громче, паскуда! Не могу громче, я могу только шепотом. Нахуй ты мне нужен со своим шепотом? Алло. Алло, ну скажите, пожалуйста, ну Киркоров же гомосексуалист. Чего Киркоров? Он же пидор. А? Киркоров же пидераст. Чего Киркоров? И говорю, он пидор. Чего, пидор? Да, да. Никогда не был, блядь, у него дети есть. Так он в баночку подрочил, Чего в баночку? Ну, кончил и туда влили уже, в вагину. Нахуй он тебе нужен? Зачем тебе чужие жизни? В своей разбирайся, блядь. Ну, в моей все разобрано, я хочу уже залезть в чужой. А? Хочу чужую жизнь. Тебе за это заплатят, что ли? Да, мне платят. Да. 500 да. рублей орал. Спасибо. А еще никому не... Не, ну как вы думаете, Пугачева проститутка? Она же так хорошо пела. Чего? Вот скажите, вот если я тоже буду ебаться постоянно, я стану как Алла Пугачева, такой же знаменитый? Чего? Она и так знаменитая. Ну, а если я так же буду, как она, ебаться налево и направо, я таким же буду знаменитым? Она не налево, направо, а просто мужей меняла. Ну, а если я буду мужей менять, я тоже буду как Алла Пугачева? А? Хуйна, блядь. Я говорю, я такой же буду, как Алла Пугачева? Не поняла, ребёна мать! Говорю. Ты, блядь! Не могу, боже, такая смешная. Я говорю, если я буду, как Алла Пугачева, давать ебать себя всем. Я буду такой же знаменитый, да? Че ж ты, мужик, сравнишь себя с бабой, охуел, что ли? Так я хочу быть знаменитым, что мне делать теперь, блядь? Почему? Алло, ребята, слышно на заднем фоне сейчас трафик, слышно? Блядь, Паша, ты лучше бы не смеялся. У меня сейчас мой голос или чей? Твой. А, блин, я пробую по... Он просто трубку сейчас звонит. Ну как тебе, Петровна? Супер. Классно вообще. Это она у меня на аватарке, кстати, стоит. Сейчас я скажу, что я зверю. Она меня назвала хуй сиплый. Нет, хуй хрипатый. Пиздец. Хуй хрипатый. Блять, не со звездой вообще общался.